Глава вторая. Три строя. Царь У спросил Тайгуна. При использовании войска бывает небесный строй, земной строй и человеческий строй. Что это такое? Тайгун ответил. Когда ты согласуешь строй с небесными телами, такими как солнце и луна, звезды, планеты и рукоять большого ковша слева, справа, спереди и сзади, это называют небесным строем. Когда ты согласуешь свой строй с расположением холмов и курганов, рек и ручьев, используя предоставляемые ими преимущества спереди, сзади, слева и справа, то это называют земным строем. Когда ты строишь свое войско в соответствии с разновидностями колесниц и лошадей и используемыми тобой стратегиями, то это называют человеческим строем. «Прекрасно», — сказал царь У.